Эпилог. Интара и Киран. «Подумаешь, конфликт с драконами. Пустяки!» — ворчал Йоган, передразнивая своего брата. А потом сменил интонацию, явно копируя Дэрила. «Ох, как любопытно, что советница драконьего короля — вампирша в расцвете сил! Да уж, очень любопытно!» «Ну чего ты нервничаешь?» — спросила я и потянула завязки корсета, с удовольствием избавляясь от тесного платья. «Наверное, мне никогда не привыкнуть к ужинам в высшем свете. Порох же сказал, что у него все под контролем». Йоган подозрительно затих, и я обернулась. Он застыл с открытым ртом, так и не откусив наколотый на вилку кусок мяса. «Ты опять ешь?» — возмутилась я. «На ужине было мало». Он моргнул еще раз, поднял взгляд на мое лицо и снова опустил ниже. Я поняла, что его заинтересовало мое тело. «Что не так?» Я уж испугалась, что опять что-то натворила и начала осматривать и ощупывать себя. А потом все же дошло. Я в самом деле забыла надеть ту глупую, стягивающую сорочку, которая ужасно кололась, но была обязательной одеждой под такие платья, которые Йоган заставлял меня надевать вот уже третий раз. Сначала на торжественный ужин в честь возвращения принца Кирана домой. Потом на званый обед у демонского графа Северных земель, к которому нас все тем же составом отправил король Лориан. А сегодня еще и с королевской семьей драконов пришлось трапезничать, чтобы мирно обсудить варианты решения конфликта. Но когда это демоны могли мирно что-то обсуждать с драконами? В итоге принц Киран поддался на провокации драконьего короля, вспылил и ушел ни с чем. Предсказуемо. Хорошо, что Порох взял всю операцию на себя. «Ну, прости!» — воскликнула я, ни капли не испытывая жалости. «Мне в этом неудобно. Все колется и чешется». Йоган медленно положил на столик мясо и поерзал в кресле. Затем на его лице появилась одна из тех сытых и довольных улыбочек, как когда он, наконец-таки, наедается до отвала и начинает хлопать себя по животу. «Я вот все думаю, и за какие подвиги мне так несказанно повезло!» Я нахмурилась. Мне не нравилось, когда он говорил загадками. Я чувствовала себя глупой, потому что не понимала всех шуток, которые Йоган так любил. Но я усердно старалась обучиться всему новому, ведь теперь мир казался таким насыщенным. Вот и сейчас я пыталась понять мысли Йогана. «Ты сделал много хороших поступков. Ты спас меня и подарил возможность жить полноценно». «Да, но как так вышло, что из всех чувств ты не испытываешь только одного — чувство стыда?» Его взгляд все еще был прикован к моему телу. «Я уже поняла, что когда я стояла перед Йоганом в неглиже, его зрение портилось, глаза косило. Скорее всего, ему казалось, что мое лицо находилось ниже на уровне груди. Он разговаривал с ней, улыбался ей, и еще я заметила, что его мучила жажда, потому что он все время облизывался. «Воды?» — предложила я. С недавних пор он мог пить прямо из моих рук. Мой лед больше не причинял ему боли. И этот факт доставлял ему и мне большое удовольствие. «Интара!» — со стоном протянул Йоган, закрывая глаза. «Вот, всю дорогу от столицы до Северного графства, а также в те недолгие минуты, когда нам удавалось побыть наедине, он вот так вот стонал от боли. а на все предложения вызвать лекаря только отмахивался. Я подбежала к своему оборотню, села ему на ноги для лучшего доступа и приложила руки к вискам, массируя голову. Он лишь на секундочку открыл глаза, посмотрел в то место, где он думал, находились мои глаза, и снова застонал от боли. Бедняга, так хотелось ему помочь. — Скажи, что надо, и я все сделаю, — предложила я. Он только жалобно захныкал, а потом и заскулил, и зарычал. Такой себе музыкальный коктейль из жутких звуков. — Йоган, ну что ты как маленький? Хочешь казаться таким всесильным? Можешь не бояться за свою гордость. Я и так знаю, что ты самый лучший. Просто скажи, где болит? — Здесь. Пощупала шею, плечи, предплечья. Он отрицательно закачал головой, но руками сильно-сильно сжал мои бедра, явно ведь с трудом выдерживая боль. — А где? Здесь? — не унималась я, проверяя грудную клетку и ребра. Нет, в этом жилете, да еще и через плотную ткань рубашки, разве что-то нащупаешь? — Руки подними, — приказала я, стягивая со своего мужчины дурацкую одежду. Йоган понял, что я не шутила и даже спорить не стал. — Ну? — И где болит? — недоумевала я. — Тут ни единой царапинки. Встань! Он поднялся прямо со мной на руках и понес меня в сторону постели, что-то неразборчиво бубня себе под нос. — Нет, ну я же не каменный и уж точно не отморозок. И вообще, ты моя женщина или как? «Твоя, конечно», — возмутилась я. Ужасно раздражало, если кто-то ставил под сомнение нашу с оборотнем связь. «А я твой мужчина», — гордо заявил оборотень, будто я и так этого не знала. «И не страшно, что ты невинная совсем. Я буду держать тебя и себя в руках максимально». «Вообще-то я смертельно опасное существо». — возмутилась я. — Тоже мне беспорочную нашел. — Ты мое существо! — рыкнул Йоган и упал вместе со мной на постель, наваливаясь сверху. — Ну вот, так и знала, что не донесет. — Где-то же у него все-таки болит. Решительно настроившись обнаружить больное место, я также максимально эффективно хотела излечить его. Я перевернула оборотня на спину и принялась стягивать с него ботинки. Он опять подозрительно затих. А я все стягивала ненавистные ботинки, крутясь и так, и эдак, пока не нашла относительно удобную позу, прижав с собой ноги Йогана. Вот тогда они и поддались. Обернулась, бедного Йогана опять косила. «Дорогой, может, все-таки воды?» «Нет, милая, не поможет», — совсем осипшим голосом ответил тот. «Я не милая», — напомнила я. «Я ледяная ведьма. Мы априори не можем быть милыми». И, о чудо, Йоган таки нашел мои глаза. Он улыбался и смотрел одним из тех загадочных взглядов, от которых у меня скручивало низ живота и непременно хотелось улыбаться в ответ. А еще целовать его много и долго. «Для меня ты самая милая, родная и любимая», — произнес Йоган без доли веселья. А потом его опять скосило, и он вдруг рыкнул. «Но только для меня. И не вздумай еще кого-то вот так проверять на наличие повреждений». — Еще чего? — удивилась я. — На кой другие мне сдались? Пускай морозятся в вечных льдах, мне плевать. Немного подумав, я исправилась. — Ну ладно, может быть, твоему брату и Нике помогу когда, а еще Сафире и Кирану и Пороху, ну и королю Лориану я должна, и Дэрилу раз уж он за меня вступился. С каждым словом оборотня косило все больше. В конце концов он таки зарычал так грозно и страшно, что я взвизгнула от испуга. Вот страх я терпеть не могла, припаршивые чувства. А когда ледяная ведьма боится, она что? Правильно, она колдует. Вот и я, уже повернувшись лицом к Йогану и сидя у него на ногах, невольно выпустила лед. Я даже не успела отдернуть ладони, так и заморозила бедра Йогана. Он зашипел и сцепил зубы с диким выражением, наблюдая, как я поглощала лед обратно. — Ничего, любимая, не торопись, — процедил он. Я не была сильна в сарказме, но мне показалось, что это именно он и был. — Сам виноват, — буркнула я. — Рычишь, пугаешь меня и совсем не хочешь признаваться, где болит. Окончательно разозлившись на Йогана, его скрытность и свое чувство страха, я дернула его брюки вниз и охнула. Тут явно что-то было не так. То есть, если не брать в учет покрасневшую кожу от моей магии, то было слишком много всего. Но все, ты меня поймала. — сдался Йоган. «Ох!» — только и смогла выдохнуть я. «Болит?» «Несказанно!» — признался мой бедный оборотень и повалил меня на спину, снова наваливаясь сверху. 3 дня терпел. Все, больше не буду. 3 дня!» — возмутилась я. «И мне ничего не говорил. Нет, ты просто невыносим. Говори!» Какое лекарство нести? — Не надо нести. Я сам его сейчас возьму, — говорил Йоган. А сам и не думал подниматься с постели. И меня зачем-то ощупывать начал, хотя совсем ничего не болело. Напротив, приятно очень оказалось вот так лежать кожа к коже. Ощущать его прохладные руки, сладкие губы. Со мной постоянно происходили необъяснимые вещи, когда он меня целовал. К примеру, я без ведомой причины начинала задыхаться. А еще совсем не чувствовала времени и ни о чем, кроме Йогана, не могла думать. Даже сейчас попыталась поразмышлять на тему международной политики, и ничего не вышло. Были только я, Йоган и постель, его поцелуи, нежный шепот и приятная вибрация по коже, когда он рычал в мой живот. Я не понимала, что и зачем он делал, но вовсе не была против, если это так сладко опьяняло. — Ты мое лекарство! — бормотал Йоган, продолжая осыпать мое тело поцелуями. — И не беда, что парня косило, и рот мой он тоже все никак не мог отыскать. Возможно, и стоило ему подсказать, но я не стала. К тому же говорить, как оказалось, я вообще разучилась во время его ласк, только изредка вспоминала дышать, испуская стон за стоном. И тогда случилось то, что никогда прежде со мной не происходило. Меня накрыла волна сверхмощных ощущений. Она прошлась по всему телу и запульсировала в самом сокровенном месте. Йоган что-то шептал мне, о чем-то спрашивал, но что с меня взять, когда мозг и тело, казалось, растаяли под лучами жаркого взгляда света заката. А потом мой любимый оборотень оказался рядом и продолжал сладкую пытку из поцелуя. Его тело вжалось в мое, и на секунду я ощутила боль. В общем, боль я тоже терпеть не могла, как и страх, но тогда она быстро прошла. Я и не заметила, потому что та сверхчувствительная волна возвращалась. А я уже знала, какие прекрасные чувства она вызывала, и с нетерпением ждала ее, подстрекая Йогана усерднее стараться. О, он отлично старался. Спустя мгновение я опять забывала дышать и наслаждалась секундами таяния. А после было еще прекраснее. Чувство чистого, неподдельного счастья. И, казалось бы, как мало мне надо, чтобы его испытать. Не порождать ледяные скульптуры, не уничтожать огонь, не даже морозить чьи-нибудь тела. Ничего из того, что я так любила раньше. Не сравниться с минутами тишины и покоя в надежных объятиях любимого зверя. Его размеренное посапывание, методичное поглаживание и тихий шепот, какая я у него красивая, желанная и долгожданная, это и было вершиной моего блаженства. К слову, это впервые за 3 напряженных дня переездов, обсуждений и встреч нам выпал шанс остаться наедине в уютной спальне старого замка и насладиться друг другом. На секунду одумавшись, я дернулась и села в постели, осматривая Йогана. — Ну как ты? — взволнованно спросила я. — Не болит уже? — Ох, милая! — начал было он, но быстро исправился под моим предупреждающим взглядом. — Сладкая моя девочка! — протянул волчата с сытой улыбкой. Боюсь, эта болезнь неизлечима. Но мне не страшно, ведь у меня есть самое эффективное лекарство. Он тоже сел и прижал свою теплую ладонь к моей щеке. Ты. Я опять не понимала его шуток, но все равно засмеялась просто потому, что хотелось. Месяц спустя. Сафира и Киран. Все немного нервничали, ожидая визита магистров магии. Как и месяц назад, мы собрались все тем же составом, члены королевской семьи и приближенные к ним верные друзья и соратники. Но на этот раз в моем владении. Древний замок Северного графства много лет назад возвел мой прадед, как символ победы над драконами в войне за территорию и рудниковые шахты. И теперь дядя отписал нам его с Сафирой в качестве свадебного подарка. Признаться, поначалу я немного ворчал, расхаживая по сырым помещениям с ветхой старомодной мебелью. Здесь требовался приличный ремонт, но моя пара была в восторге. Она говорила, что о большем даже и мечтать не смела, и в конце концов я с ней согласился. Со временем мы превратим это место в уютное гнездышко. Первые дни все напоминало об отце, о его предательстве и моей глупости. Я нашел много интересного среди его вещей. Досье, справки, секретные сведения — свидетельство подлых и мерзких преступлений. Но он также оставил после себя самый ценный подарок — изображение мамы, моей мамы, родной. Я нашел небольшой цветной портрет между страницами старого фолианта в его библиотеке. С обратной стороны была подпись «С любовью, Мариам». Я отдал изображение Нике в надежде, что она найдет новую зацепку. Но пролить свет на историю родителей помогло видение моей двоюродной сестры. Райден получила дар провидения со связующей меткой. Стоило ей прикоснуться к портрету мамы, и ее унесло в прошлое. Оказалось, что наши родители были близнецами. Им исполнилось по 16, когда на их семью напали, и дедушку с бабушкой убили. Подросткам удалось скрыться. Они не знали, чьими потомками являлись, но обратились к знакомой ведьме за помощью, и та указала на королевский двор демонов. Райден видела встречу своих родителей, как ее мама, младшая сестра Пороха, напала на отца, но так и не смогла убить. Между ними вспыхнула страстная любовь. А позже, спустя год, молодая вампирша по имени Нара скрылась, родила девочку и оставила. Знала, что ей не спастись. Кто-то преследовал ее, кому-то она мешала. И хотя Рай не видела лиц и имен, мы все понимали, кто мог за этим стоять. Порох подтвердил наши догадки, признавшись, что мой отец послал наемников убить Нару и Мирдана. Они просто оказались ненужными свидетелями, слишком много знали. Порох поручил Наре выполнять некоторые задания. Мирдан знал о связи Грегори и Марьям, а мне. И если бы кто-то из них заговорил, отцу бы присудили смертную казнь за многочисленные убийства. Только Пороху удалось выжить и на время залечь на дно в безопасном месте, чтобы спустя десятилетия помочь нам расставить все по местам. Я был благодарен ему больше остальных. Не за действия, за слова. Жестокие, обидные, но необходимые, чтобы направить меня на верный путь. Для себя я решил четко раз и навсегда. Что бы ни сделал Грегори, я никогда не пойду по его стопам. Мне предначертана собственная дорога. Знаю, придется попотеть, чтобы доказать свое отличие от отца. Ведь невольно все будут сравнивать меня с ним. Вот только я от такого родства отрекся и предпочел не вспоминать. К тому же отвлечься было на что. Месяц я разрывался между желанием навсегда закрыться в спальне со своей уже официальной супругой и необходимостью привести в порядок территорию и быт графства. Признаться, мне нравилось хозяйничать, ставить перед собой непосильные задачи и решать их. Эти земли были в упадке. Многие шахты заброшены и разворованы. Графу Окли, который правил здесь до моего появления, было наплевать на судьбы жителей трех деревушек и одного портового городка. Мужчины спивались за неимением работы. Женщины и дети голодали. Самая маленькая деревня под названием Аспи и вовсе оказалась на грани вымирания. «Милый», — позвала Сафира, отвлекая меня от мыслей, — «что скажешь?» Они с Райден вопросительно уставились на меня, а я просто ответил то, что и всегда. «Да, любимая, все, что захочешь». Демоницы переглянулись, и Рай заливисто расхохоталась. Фира и сама посмеивалась, лукаво меня осматривая. «М-да», — протянула она, — «чувствую себя деспотом». «Нет-нет», — заверила сестра, — «в первые месяцы они все такие, поверь». Тейт что-то обсуждал с Дэрилом, но подслушал и подмигнул мне. «Можно подумать, вам это не нравится», — вставил он. «София сказала, что ты обещал ввести новый праздник в королевстве». «Вседемонский день поедания грызунов!» — воскликнула Райден. «Это правда?» Я бросил на свою маленькую пакостницу предупреждающий взгляд, а она невинно захихикала. «Что ж», — выдохнул я, — «придется выполнять свои обещания». «По крайней мере, в нашем графстве такой праздник будет», — деловито заявила Сафира. «Я не позволю тебе забыть наши приключения». «Что ты, милая, тот месяц я точно не забуду». И правда, он был слишком насыщенным как позитивными событиями, так и не очень. Проводник в колонии восстановили, Канта отправили в отставку, тоннель закопали, нас с Сафирой объявили выжившими, а остальных пока что пропавшими без вести. Сегодня определится судьба моих спутников. Йоган заметно нервничал. Инта, напротив, с нескрываемым любопытством разглядывала столовые приборы, к краем уха, слушая наш разговор. Адам с Никой загадочно переглядывались и перешептывались. Порох, как всегда, молчаливо наблюдал. На мгновение наши взгляды пересеклись, и он кивнул в сторону двери, вызывая меня на личный разговор. Извинившись, я покинул столовую. Вампира встретил в своем кабинете. — Есть что-то, что я должен знать? — напрягся я. — С драконами возникли проблемы. Порох недовольно поморщился. — Драконы тупые, как булыжники, — с недовольством выплюнул Порох. — Но это я и сам знаю, — хмыкнул я. — Тем более вам с парнями далось легко их обвести вокруг когтя, верно? Я с надеждой уставился на вампира, а тот паник. Меня напрягло его настроение. Если очередной хитроумный план, который мы продумали, провалится с треском, Интару заберут обратно в колонию, а на Веронику откроют дело. Глядя на обреченный вид вампира, я едва сдержал улыбку. Ох, и не возлюбил же он первого советника, короля вражеского государства. Геона Ридстоун — очень изворотливая вампиресса, стоящий противник такому, как Порох. «Конфликт-то мы уладили», — продолжил вампир. «Драконам рудники и не нужны, только сырье. В общем, она уговорила верховного дракона дорого покупать у демонов руду. Вроде бы все получают свою выгоду. У демонов рабочие места, земли, доход, у драконов ценная руда для их производства. И что эта гадина пронюхала про магистров, несколько часов назад приползла и заявила, что отговорит короля от мирного договора, если я не достану ей карманное зеркальце, которое твой отец имел наглость у нее украсть. Поморщившись от упоминания о Грегоре, я со вздохом направился к столу, где в ящике под замком находились самые странные из вещей бывшего владельца. Было среди них и зеркальце, которому я не придал значения. На вид обыкновенная безделушка, да еще явно принадлежащая женскому полу. Инкрустировано не очень драгоценными камнями, а нескольких даже не хватает. Открыл ящик, порылся в содержимом, нашел искомое, протянул Пороху. Он внимательно осмотрел вещицу, покрутил в руках и нахмурился. — Мутная эта Геона, — недовольно пробормотал он, — подрывать мир из-за этого? Ну-ну. Порох поднял на меня глаза, засунул зеркало в карман и как-то непривычно смутился. — Слушай, Кир, тут такое дело. Пойду я. — Так не терпится увидеть свою заразу? — не сдержался я от ухмылки. — И даже магистров не дождешься? Вампир поморщился. — Этих дождусь. Я, в общем, не место мне среди демонов. — Нет, вы, конечно, народ хороший, по духу с вампирами схожий, но просто натворил я дел, малыш, и ведь в смерти твоего деда повинен, а Лориан и не знает. Ты не рассказывал, а у меня духу не хватает. Он меня принял, понимаешь, как своего, а я, невесело улыбнувшись, я хлопнул Пороховича по плечу. Отпусти ты уже свое прошлое. А вообще, знаешь, может, ты и дело говоришь. Только зачем далеко ходить? Иди к драконам. Чего кривишься? От нас к их столице 2 часа лету. В гости забегать друг к другу будем. Наклонился и сощурил глаза. Сплетнями обмениваться. Порох рассмеялся и похлопал по карману своего жилета, где таилась вещь вампирессы. «Ох, чую, задумала что-то эта пигалица!» — по секрету поделился вампир. «А ты знаешь, Идея нехилая. Поеду покорять драконью столицу. — А заходить с тыла будешь, ага? — рассмеялся я. — Со стороны первого советника. Порох отнекивался, хмурился и ворчал. А вот мое настроение заметно улучшилось. Прав был Дерил. Своих людей хорошо всюду иметь. Пороха драконом определил. Осталось с мохнатых друзей пристроить. Вовремя мы вернулись в столовую. Как раз к появлению магистров и трех агентов магической безопасности. Порох тут же протянул уже знакомую стражу свиток с печатью королевского рода драконов и отступил в тень. Не проронив ни слова, маг лишь окинул присутствующих пристальным взглядом и сломал печать. Его глаза метались по строчкам документа, подтверждающего перемирие. Он забормотал проклятие, проверил подлинность подписи и коротко кивнул магистрам. Старики в белых хламидах говорили редко. Они предпочитали наблюдать и слушать. А когда являлись, то предоставляли своим подчиненным выносить вердикт. «Итак, с задачей вы справились», — скрипя зубами, произнес агент. Йоган поднял руку, точно как школьник перед учителем. Издевался. «Да?» — вопросил маг. «Вам вовсе не обязательно нас благодарить, награждать орденами за отвагу и назначать на высокоуважаемую должность агентов магической безопасности. Мы бы согласились и на скромное вознаграждение в виде домика в лесу, новую биографию и путевки на море». Адам покачал головой, совсем не одобряя наглость брата. — Нет, — жалобно уточнил Йоган, понимая, что перегнул палку. И уж точно никто не ожидал, что один из магистров засмеется. Нет, это был скорее коротенький смешок, а не заливистый хохот, но и это было дивнее всех див. Все как один уставились на представителей высшей власти, а те просто взяли и испарились. И даже агентов прихватили с собой. — И это все? — пораженно спросил Дерил. Уж он-то готовился к длинной дискуссии, чтобы выбить лучшие условия для своих друзей. А в итоге остался разочарован и слегка ошеломлен. «Что ж», — начал было дядя, но был перебит с криком Интары. Обе парочка, Йоган с Интой и Адам с Никой, засуетились на своих местах. Спустя несколько секунд на их запястьях проявились татуировки с символом Совета — змея внутри песочных часов. На мгновение повисла тишина. После раздалась ругань Йогана, и все разом рассмеялись. Да, парни ужасно не хотели работать на агентство, а вот их девушки, похоже, предвкушали. «Это же сколько там секретных архивов!» — потирала ручки Ника. «Нет, нет, нет!» — стонал Йоган. Агдам просто положил голову на руки, всем видом выражая горе. «Йоган!» Интара поднялась со своего места и взволнованно порхала около мужа. «Опять болит, любимый, да?» Тот взвыл. «Понятно», — деловито заявила она и уже нам. «Мы за лекарством и быстро назад». К слову, вернулись они только к десерту, когда мы вовсю обсуждали планы дальнейших действий. Виолетта просила Нику накопать побольше компромата на ее маму. Дэрил с Тейтом методично спаивали Адама, хоть попытка и возымела обратный эффект. Райден с мечтательной улыбкой слушала рассказы дядюшки Пороха о его молодой и способной сестренке. А мы с Сафирой слушали наставления Его Величества. «И наследников делайте быстрее», — подытожил дядя Лориан нарочито грозным тоном. Сафира только посмеивалась, дразня меня своим хвостом под столом. «Это какой уже план на очереди?» — тихо спросила она. «На букву «Л», — подсказал я, наклонившись к ее уху. «Любить тебя вечно». На прекрасном лице моей принцессы засияла счастливая улыбка, что и было результатом прекрасного исполнения плана. Конец.